Снявшись с якоря с поднятыми сигнальными флагами, Суворов двинул вдоль береговой черты. Громада железа, утюжащая взъерошенное крупной зыбью море, пока еще медленно и тягуче набирала ход. В кельваторе пристроился мотылот, не менее угрюмым носом поднимая бурун. На 4 румба позади траверза Александра тянулась короткая, всего из 4, прижатая к воде цепочка миноносцев. «Итак, прошу внимания». Рожественский оперся руками в стол с расстеленной картой. Тога следует курсом 90 градусов. С выходом из пролива Чиджу он по расчету повернет на Сасеба, то бишь на юго-восток. Зона боевого контакта с противником окажется в 50 милях за юго-восточной оконечностью острова. Но только из тени Квельпарта нам выдвигаться не менее 2 часов. Позиция Осляби впереди в часовой форе. Я намерен выйти на перерез вражеской эскадре и дать бой. Готовимся, господа. Готовились. Боевые посты занимали по штатному расписанию. Элеваторы подавали заряды к орудиям, главного и среднего калибра. Порты бесполезных на больших дистанциях 3-дюймовок были наглухо задраены, как и задраены двери, иллюминаторы и все другие технические отверстия. Прислуга малого калибра оставалась внизу. На крыльях мостика сигнальщики, что те рыцари средневековья, в шлемах и тускло лоснящихся сталью кирасах. Пожарные расчеты отсиживались за броней в полной готовности. В полной, в том числе панцирной экипировке. Глядя друг на друга, под скупым светом потолочных плафонов, матросы невольно крестились, шепча молитвы Николаю Угоднику, заступнику на море. Доклады стекались на ходовой мостик, покуда адмирал временил с уходом в боевую рубку. Накануне, вчерашним же днем, собрав штабных и судовых офицеров, командующий устроил разнос. Давно Рожественский, в известной своей вспыльчивости, не срывался на подчиненных. Но вот, пожалуйста. Для начала Зиновий Петрович безадресно заложил круто подсоленным матросским матом, чтоб прониклись. Офицеры невольно втянули животы, выпячивая подбородки. Затем уж перешел к теме своего недовольства. «Господа». Я давеча сидел над бумагами, в том числе одолевая отчет по материальной части эскадры, и... Адмирал намеренно приостановился, тяжелая пауза буравила строй невыспавшимися глазами. «Все бравируем, господа. Шлемы вам не по нраву пришлись? А когда японский снаряд разбился о броню боевой рубки и завизжали осколки, видел я, как повжимали дурные головы в плечи. Но если вам приспичило марку друг перед другом держать, то подумали бы о нижних чинах. Матроса-сигнальщика на носилках унесли, 2 убитых из пожарного расчета и еще 2 тяжело раненых, не считая мелких порезов. А вы все боитесь, что засмеют вас на флотах? Сговорились?» И ревизор помалкивал, и боцман. Командующий извлек списки, зачитав. «Для личной защиты, в довесок к шлемам, панцири Бенедитти количество 20 штук на судно, следуя названию итальянской выделки, а также панцири неизвестного изобретателя, 30 штук. Характеристики. Вес 17 фунтов. Толщина 3,5 во французских миллиметрах. Опытовая стрельба выявила, что с 50 шагов не пробивается пулей, оставляя лишь углубление». Адмирал снова обвел взглядом притихший строй, уже чуть подобрев. «Не бойтесь. Не стану я вас заставлять напяливать на себя сии черепашьи доспехи. Да преж на себе попробовал. Неудобственная конструкция, да и... Определенно недостойны будем мы в забронированных рубках, обвешанные железом. Потому оставим персональную защиту лишь нижним чинам, несущим боевое дежурство снаружи во время боя. Пусть оно и будет стеснительно до неуклюже, особливо для пожарных расчетов. Однако командиров дивизионов непременно принудить к использованию. И провести учения тренировки, дабы привыкли к новой амуниции. И еще. Пожалуй, что сие нововведение сгодится миноносникам на сквозных мостиках. Это необходимо довести сейчас, а на перспективу – обслуги барбетных и открытых орудий на крейсерах. Так что после баталии будет уместно провести отчет комиссии по эффективности.